72. В это время объявился новый самозванец, продержавшийся, несмотря на сопутствовавший ему в начале успех, лишь несколько дней. Он выдавал себя за Скрибуниана Камерина, смотри примечание 160-е, и утверждал, будто бежал при Нероне в Истрию, где сохранились поместья и клиенты Крассов, смотри примечание 161-е, и где имя их было окружено почетом. Примечание 160-е. Скорее всего, консул 46-го года, затем проконсул Африки, обвиненный провинциалами в вымогательстве, но оправданный, казнен в 67-м году вместе с сыном по доносу Аквилия Регула и по приказу Гелия, вольноотпущенника Нерона. Смотри Плиний, письма и Дион Кассий. Примечание 161. Если это действительно тот Камерин, о котором упоминают Плиний-младший и Дион Кассий, смотри предыдущее примечание, то он происходил из рода Сульпициев и Скрибонианом должен был называться по матери. Из знатных женщин этой эпохи известна одна – Скрибония, внучка Гнея Помпея Великого и мать усыновленного Гальбой Пизона Луциниана, которая была замужем за Марком Лицинием Крассом, Фруги, консулом 64-го года и через него связанная с родом Крассов. Конец примечаний. Страница 82-я. Набрав несколько человек из самой сволочи, которые согласились играть назначенные роли в задуманной им комедии, он вскоре привлек на свою сторону чернь, всегда верящую разным слухам, и некоторых солдат, либо не понявших, где правда, либо надеявшихся поживиться во время беспорядков. Но тут его схватили и доставили к Вителию. Император начал расспрашивать его, что он за человек, но никакой веры словам его придать было нельзя. Когда же бывший хозяин узнал его, и оказалось, что он беглый раб по имени Гетто, то его казнили, так, как обычно казнят рабов. Примечание 162. Распятием на кресте. Конец примечания.